Глава 73. Развивать самостоятельность в детях. Ребенок не может разогреть себе обед, не садится за уроки без ваших указаний, не может пару носков или футболку из шкафа достать. В чем же причина такой несамостоятельности? Важно понимать, то, что ребенок не может самостоятельно принимать решения и делать что-либо без внешнего контроля, не случилось одномоментно. Сын не родился ленивым и безинициативным, а дочку не подменили в одночасье. Несамостоятельный ребенок – ребенок, разочарованный в своих силах. Возможно, вы сами того не желая, словами и действиями дали ребенку повод усомниться в его возможностях. «Не лезь, ты еще маленький, у тебя не получится. Да, я сама сделаю это. Ты плохо это сделал». И демонстративно переделываете на его глазах. В итоге вашему чаду трудно делать что-либо без вашего одобрения. Несамостоятельность – это симптом, результат того, как вы вели себя с ребенком от его 5 до 12 лет. Когда родители меняют свой подход, отклик не заставляет себя долго ждать. Дети слушателей курса «10 законов воспитания» уже на второй неделе сами начинают делать уроки, заправлять постель, обслуживать себя в бытовом плане, помогать взрослым по собственной инициативе. Каких ошибок нужно избегать, чтобы дети росли самостоятельными? Как обычно делают родители? Проверяют уроки, собирают портфель, перемывают посуду, которую ребенок старательно драил. Сами подбирают одежду. «Без меня за уроки не садись, а то сделаешь кучу ошибок, как в прошлый раз. Обед лучше я приготовлю, ты только продукты переводишь. Быстро переоденься, свитер не сочетается с этими брюками». Задумайтесь, что сегодня слышал от вас ребенок? А вчера? Когда ребенок сделал все как нужно, и вы, в принципе, были довольны, сказали вы ему об этом вслух или в очередной раз промолчали, забыв отметить то, что сделано хорошо? Как часто вы выражаете свое недовольство? Сколько раз в день? Родителю важно вдохновлять поощрениями своих детей, чтобы они хотели действовать, развиваться и сотрудничать со взрослыми без страха совершить ошибку. Поощрение — искренне сказанная фраза о том, что вам нравится в действиях или характере вашего ребенка.